Глава 21. Аня. «Мам, Сашка с Кристиной в лагерь собираются. Я тоже хочу», — пишет мне Алиса. «Что за лагерь?» «Летний, на море». «Сколько стоит?» «Не знаю». «Да сколько бы ни стоило, у меня нет денег. Я уже думаю, у меня, не у нас. Теперь я решаю все проблемы, в том числе и финансовые. Раньше все решения принимал муж. В каком районе мы покупаем квартиру, как ее обустраиваем, куда едем в отпуск. Я как бы тоже высказывал свое мнение, а Коля решал, стоит ли принимать его во внимание, и обычно не принимал. Да, он зарабатывает больше, в последнее время гораздо больше, чем я. Швеёй в ателье много не заработаешь. Зато теперь у меня зарплата в 3 раза выше. Но и работа гораздо сложнее и интереснее. Я строчу на машинке, обрабатываю мелкие сложные детали. Все получается легко. Оборудование в мандарине прекрасное. Не то, что на моей прежней работе. Во время короткого перерыва снова беру телефон и вижу новое сообщение от дочки. «Я узнала. В лагере стоит 70 тысяч. А вместе с дорогой и всем остальным. Говорят, это недорого, а место очень хорошее, прямо на море». «Недорого? Да, наверное, это адекватная цена за месяц хорошего отдыха. Но для меня сейчас невозможная». «Начало смены через 10 дней, сразу как школа закончится», — продолжает писать дочь. «Вижу, она загорелась. Хочет отдохнуть и повеселиться со своими старыми подружками. И это было бы прекрасно, но...» «Алис, ну если бы ты раньше сказала, мы бы что-нибудь придумали. Но вот прямо сегодня у меня денег нет». «А у папы?» «У папы. Папа не до тебя. Он сейчас развлекается на море со Снежаной, и я не хочу это представлять. Я вообще не могу о нем думать. Не хочу видеть и слышать. Хотя, почему бы не обратиться к мужу, к отцу наших детей? Невозможно поверить, что я узнала о его измене всего лишь вчера. Кажется, что прошла вечность. День был просто бесконечным, и я не знаю, как я его пережила. Одно я могу сказать точно. Я стала другой. Как будто проснулась от спячки и увидела все, чего не замечала раньше. Если честно, я и сейчас немного боюсь звонить мужу. Боюсь, что не смогу вести себя, как ни в чем не бывало, поэтому пишу. Алиса хочет поехать в лагерь на море. Путевка стоит 70 тысяч. Можешь перевести мне на карту? Я никогда так не разговаривала с мужем. Обычно, если мне что-то было нужно, я начинала издалека. Подготавливала почву. А сейчас просто прошу денег. «Аня, какие 70 тысяч? Вы там вместе с Алисой рехнулись, что ли? У меня нет таких денег». «Конечно нет. Ты же потратил их на любовницу». Через пару минут приходит еще одно сообщение. «Алиса пусть едет к бабушке на дачу. Ей будет очень полезно поработать на грядках. А то совсем берега потеряла». «Конечно. И мне, и детям. А будет очень полезно корячиться на грядках. И только тебе, уставший ты наш, достался роскошный отдых в Сочи». Я возвращаюсь к работе, но меня все трясет от возмущения. Но я профессионал. Я смогу сосредоточиться и сделать все идеально. Черт, стежок получился криво. Надо быстро распороть и переделать, пока никто не увидел. Я ни за что не должна потерять эту работу. Я дома. Переодеваюсь перед открытым шкафом. Мой взгляд цепляется за пиджак мужа и в груди полыхает. Это очень дорогой пиджак. В последнее время Коля стал модным и стильным, накупил костюмов, рубашек, галстуков, брендовую обувь, модные джинсы. Кучу денег на все это угрохал. «Мне нужно соответствовать должности, поддерживать статус», — говорил он. А я беру в руки его рубашку. Меня душит непреодолимое желание ее уничтожить. Порвать, порезать, облить краской. Я знаю, многие обиженные жены так делают. И я их прекрасно понимаю. Для такого человека, каким стал Коля, потерять свой шикарный гардероб — это большой удар. Значит, я его нанесу. Может, от этого мне хоть немного полегчает. Утихнет это невыносимое жжение в груди, сжигающее меня изнутри. Я хватаю плечики с костюмами, бросаю на пол, ищу свои большие портновские ножницы, чтобы порезать это все на кусочки. И тут меня осеняет мысль. А ведь это стоит денег, и немалых. Я не знаю точно, сколько, но этих денег хватило бы не на одну путевку в лагерь на море. А что если... Продать костюмы, рубашки, галстуки. У Коли еще и часы есть. И запонки. Все в прекрасном состоянии. Я тщательно ухаживала за вещами мужа. Возьму и выставлю все это на Авито. Оптом. Срочная продажа по сходной цене. Запрошу столько, сколько нужно за путевку в лагерь. Нет, на две путевки. Сыну тоже нужно отдохнуть на море. А Коленька по возвращению пусть ходит в труселях. Их, так и быть, оставлю, только немного порежу.